Еще скажу. О, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стенал про себя и стоны давил в груди даже от Лукерии. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтобы она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать. Я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал. И это всю зиму. Видите, в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до сих пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах, была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер. Хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда, даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерия любить не может. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть. От несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий. В антракте в театре я вышел в буфет. Гусар А, вдруг войдя громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу и кажется пьяный. Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось. Но на завтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один. И когда гусар А дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего же ввязываться. Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка. А так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А. Я этого не захотел, и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку. Вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял. После блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. И так стыд, так стыд, позор, так позор, падение, так падение, чем хуже, тем лучше. Вот что я выбрал. Тут 3 года мрачных воспоминаний, и даже дом Вяземского. 1,5 года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно в числе прочих оставила и мне по завещанию 3000. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу суд, не прося у людей прощения. Деньги, затем угол и новая жизнь вдали от прежних воспоминаний. Вот план. Тем не менее, мрачное прошлое и навеки испорченные репутации моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет, не знаю. Но, вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга. Мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой 16-летней и предубежденной? Например, как мог бы я без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером уверить ее, что я не трус, и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она. А это было все для меня. Потому что она сама была все для меня. Вся надежда моего будущего в мечтах моих. Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было. И вот она все узнала. Она узнала, по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком. Но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась. Странность не порок, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку. Того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и материала для мечтаний моих. Ну, в том-то и скверность, что я мечтатель. С меня хватило материала, а об ней я думал, что подождет. Так прошла вся зима в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион, но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо дать время. Конечно, странно, что мне ни разу почти до конца зимы не пришло в голову, что я вот из-под тишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе. Я думал, что в ней это робость, К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди, и она вдруг сама подойдет к тебе. Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно. Иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой дух и ум до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по нескольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда. Хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении, идея этого неравенства нашего нравилась. Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал. Но женщина сама пришла благодарить и чуть не на коленях. Таким образом огласилась. Мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием. Но надвигалась весна. Был уже апрель в половине. Вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена. Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял? Случай ли это был? День ли пришел такой срочный? Солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут. А тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая была жилка, затряслась и ожила, и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в 5 после обеда.